Глава 6. Егор. То, что Блонди не теряла сознание, я понял сразу же, когда она стала изображать из себя жертву. И хотя она продолжала меня удивлять, каждый раз придумывая что-то новое, я все же немного стал различать ее поведение. Не все, конечно, но некоторые моменты понимал. Но главное рядом с ней осознать, что при таком раскладе и у самого может башня съехать. Осталось два варианта: или трахнуть ее, или нажраться мне. Второй вариант казался более приземленным. Сомневался я, что девчонка раздвинет ножки и сама пригласит меня доставить ей удовольствие. Хотя я бы не отказался. В моей жизни было много красивых женщин различного типажа. И брюнетки, и блондинки, и даже рыжие. Но эта естественная красота Карины просто сбивала с ног. Я бы уже давно послал ее к херам, но она меня так манила, что я как собака бегал за ней. Идиот. Не встречал я таких особенных. В ней все казалось уникальным. Красота, характер, обаяние. Но и с ней рядом нужны крепкие нервы. Не знаю, откуда этот характер. Вроде и мать ее не ангел, но они абсолютно разные. Да и помнил я потерянный, отчаянный взгляд, когда мать наговорила всякой херни. Хотя это неудивительно, что Карину задели слова Лины. Тупорылая идиотка наехала на собственную дочь, вместо того, чтобы погнать мужика, который, собственно, и покусился на ее дочь. Как можно быть настолько дурной? Господи, я бы все отдал, чтобы мама была рядом со мной. Пройдя к бару, достал бутылочку виски и налил себе полстакана. Отпил немного, чувствую, как по горлу разлилась горькая жидкость. Напиться бы, да в спальне Блонди лежит. Боюсь, что не сдержусь еще, а потом буду жалеть. Так сильно хочу ее чертовку. Когда она притворилась, что упала в обморок, я сам ее туда отправил. Нажал на нужные точки на шее и вырубил девчонку, решив немного поиграть по своим правилам. Хватит бегать от меня. Я уже давно не мальчик, чтобы гоняться за такими юными девицами. Отпив еще немного виски, я пошел в свою спальню, где сейчас отдыхала Карина. Буду мазохистом, понаблюдаю за ней. Гадина такая, бегает в ночной пижаме, под которой вообще нет лифчика. Ох, как же чешутся руки сжать ее грудь и попробовать на вкус. Что эта пигалица себе позволяет? Как ей удается держать вокруг своей персоны интерес? Да я без секса и пару дней не выдерживал, а тут даже хер не стоит на других телок. Попал, называется. А что еще ожидать дальше? Если я ее месяц не раскручу на секс, что со мной случится в этом случае? Тихо открыв двери, я вошел в комнату. Карина по-прежнему спала, щекой удобно устроившись на моей подушке. Пусть привыкает девочка, потому что теперь так будет всегда. Она еще об этом не знает, но я уже решил за нас двоих. Пройдя по комнате, присел на край кровати, отставляя стакан на тумбочку. Блять, почему она такая манящая, изящная, красивая и такая нежная? Спит и еще ни о чем не подозревает. Эти хрупкие плечи, которые хочется спрятать от всего мира, тонкая шея. Что я несу? Когда вдруг стал гребаным романтиком? «Нахера мне все это вообще нужно? Я здесь ее держу не для романтики». Пальцами прошелся по ее виску, щеке, задел губы и задержал свое внимание именно на них. «Не могу, блять, не могу». Резко поднялся с кровати и прошел к окну. На улице начало светать, а я до сих пор не ложился. Одернул шторы, пропуская в комнату лучи солнца. Надоела эта темнота. Обернулся к девчонке, она поморщилась, потому что лучи попали ей прямо на лицо. «Хороша малышка». Перевернулась на спину, ногой потянув простынь и тем самым открыв вид на грудь, но черт, прикрытую шелковой майкой. Зато соски как проглядывали через нее, сплошное наслаждение. Высокая упругая грудь, как отдельный вид искусства в такой молодой девице. А как она вздымается во сне от каждого нового вдоха. Сука. Сделал несколько глубоких вдохов и, обойдя кровать, открыл второе окно. «Хватит спать, я и так на пределе». Нет сил больше смотреть на ее умиротворенное лицо. Ну вот опять же, какая она милая во сне и такая стервозная, когда бодрствует. А бодрствует она в прямом смысле. Все сносит на своем пути, всех переполошит, навеет шухер и избежит. Это она уж точно умеет. Карина зашевелилась в кровати и громко вздохнула. Я уселся в кресло, наблюдая за ее пробуждением. Чувствую, мой покой закончится именно сейчас. Блонди откроет глаза, а потом и рот. Жаль, что второе не для меня-то, а для очередного извержения гадостей. Она потянулась и тут же спрятала руки под простыни, тем самым прикрывая мне вид на ее формы. «Приснится же!» — хмыкнула она и открыла глаза. «Какого черта? резко села в кровати и, потянув на себя простыню, уставилась на меня во все глаза. «Доброе утро, спящая красавица», — произнес я ехидным голосом и, медленно поднявшись из кресла, прошел к девчонке. Она сжалась, испуганно смотря на меня огромными глазищами. «Что я здесь делаю? А ты забыла? Что?» «Ты теперь моя, пока мне это не надоест». «Карина». Я нахмурилась и попыталась отползти на кровати подальше. «У тебя, видимо, старческая уже. Я никогда не была твоей». «Раньше нет, а теперь да». Точно умом тронулся дед. «Карина, ты меня и так слишком долго злила. Рот закрыла, пошла в душ, а я буду ждать тебя на кухне». «Сбежать не пробуй, этаж повыше твоего будет, а под окнами охрана дежурит». «Это чего?» Я быстро рванула к окну, открыла и, выглянув, чуть в обморок не упала. «Высоковато». «Ради меня, что ли, охрану?» «Дед, да ты деньги побереги, а то тебе еще и бабу кадрить надо. А судя по твоему возрасту, встретишь еще одну такую же, как моя мамка. А там потяжка лица, всякие процедурки, укольчики». «В душ пошла», — рыкнул он, и я мгновенно сбежала в ванную комнату. «Садист! Изверг! Извращенец!» — крикнула я, убедившись, что закрыла двери. Осмотрелась. «Так-так, здесь я уже была, но недолго». «Хорошо, дорого, стильно, со вкусом. Ну, судя по всему, у Егора все же хороший вкус. Я бы даже сказала, моя мама тоже красотка, и не зря он ее выбрал, но не скажу. Вообще не понимаю, чего он ее выбрал, даже несмотря на ее красоту. Ну и что мне делать? Ванную принять или все же душ? Для первого раза хватит и душа. Но не нагадить я не могу». Прошла по всем углам комнаты, порыскала по полочкам и счастливо улыбнулась в предвкушении, потирая ладошки. «А что у меня там с гладкостью кожи?» Я хихикнула и, сбросив с себя вещи, встала под душ. Идеально. Привела себя в порядок, вымыла голову, поприла все стратегически важные места, смыла с себя пену и вернула бритву на место. Ощущаю себя почти счастливой женщиной. Чего бы еще натворить? Огляделась, позаглядывала и увидела жидкое мыло черного цвета. «Ага, есть идейка». Сотворив свое грязное дельце, я, довольная, надела свои шмотки обратно. «Ну вот, на совести деда будет то, что я не в свежем белье». «Ну и что, что эта пижама чистая? Я хочу новую». Промокнув мокрые волосы в полотенце, я выпрямилась, зашвырнув их за спину. «Идеально». Отбросила полотенце, ну а что, я не вызывалась тут уборщицей работать и в гости не напрашивалась, открыла замок и, оттолкнув дверь, шлепнула ее об стену. «Что там?» — говорил Егор. «На кухне меня будет ждать». «Ну-ну». Я прошла по узкому коридору и, повернув на кухне, застыла подальше от входа. Что-то он там возюкался. «Дед, мне, пожалуйста, сосиски с макаронами на завтрак и капучино с соленой карамелью. И да, я люблю безе, можно сухой зефир. У тебя на все про все 7 минут». И я тут же смылась обратно в комнату, не собираясь выполнять его указания. Залетела, прикрыла дверь и плюхнулась на кровати. Ну и олигарх, хоть бы телевизор купил в спальню, жлобяра. Лежала долго, просто плюя в потолок. Причем плевать собиралась уже по-настоящему. Еще пару минут, и у меня бы случилась истерика. И пофиг, что я никогда не завтракаю, ну за редким исключением. А вот сегодня мне просто дико хотелось есть. Ого, прямо готова слона слопать. Раздался стук в дверь. Я подобралась, даже немного прикрылась простынями, когда в комнату вошел незнакомый мужчина. Я сглотнула. «Меня Димка зовут», — произнес горилла, поставив на тумбочку поднос. «Меня оставили за тобой приглядывать. Босс срочно уехал по работе, сказал тебя покормить». «А еще что он сказал?» — с подозрением уточнила я, искоса смотря на гориллу. Ой, на Димку. «Вроде с миром парень пришел». Велел ждать его дома. «В смысле ждать? У меня что, своих дел нет?» «То, что велено, не имею права спорить. Ешь тут все, как ты просила». «Чё, правда?» Посмотрела на него все с тем же подозрением. «Угу, а что?» «А яду не подсыпал?» «Я что, на идиота похож? Босс в тебя втюрился, а я убивать буду? Не, мне моя жизнь и работа дороги». «Втюрился? А ты думаешь, он тут всех заперти держит? Такая строптивая у него впервые». «А он много кого трахал тут, на этой кроватке?» Я медленно потянулась к тарелке и вздрогнула, когда горилла быстро наклонился и подал мне тарелку. Еще и огурчиков свежих накромсал. Благодать. «Я, конечно, не лезу в дела босса, но, насколько знаю, он сюда баб не водит». «О, как интересно. Босс хороший, хоть и строгий». «Слушай, Димка, а у меня есть идея. Поможешь?» «Ты о чем?» Я, если что, отмажу тебя. Правда, как бы меня саму по стенке не размазали. Я запихнула в рот сосиску, развивая свою мысль. Охренеть, как вкусненько. Ты запивай, не глотай так. Ай, тоже мне папочка нашелся. Скучно у вас тут, отметила я, скривившись и почесывая подбородок. И чё мне тебя развлекать? Не, покачала головой и закинула в рот безышку. Ты хоть не все одновременно, а то подумаю, что беременная. Его слова неприятно прошлись по моей душе. Но я не стала акцентировать на этом моменте, ведь Димка не виноват в том, о чем не знает. Устроим сегодня вечеринку. Есть же хотя бы ноут с динамиками или музыкальный центр? Есть. Я поиграла бровями и, довольная своей задумкой, улыбнулась. Позову подруг, возможно, даже парней, и затусим. Ты, кстати, в числе приглашенных. Сегодня будешь моим парнем. Не думаю, что боссу понравится эта идея. «Вот именно», — хмыкнула я в предвкушении, потирая ручки. «Ему и не должно понравиться, его я и не приглашаю. Нечего на молодежной вечеринке старпёром мешаться. Наш дед всего лишь оплатит сие мероприятие». «Думаешь, он поведется? Да он мне голову оторвет», — возмутился Димка, а я улыбнулась. «Поверь мне, он тебе еще и премию выдаст за то, что я здесь ничего не разнесла. Тащи телефон, друзей созывать будем». «Угу, может, даже стриптизера закажу». «Девочка хочет гулять. Девочка будет гулять. Ибо нефиг закрывать меня в своей берлоге. Я та еще львица. Поиграем, дед Егорыч?» Егор. Конечно, без моего ведома вечеринка не началась. Дмитрий хоть и был таким добряком, но точно не дебилом. Он понимал, к чему вела Карина, и сразу же позвонил мне сообщить о ее планах. Я дал добро. Пусть девочка думает, что ей удастся меня разозлить. Но это не так. Хочет бунта, пусть его устраивает, а я приду попозже, как раз к завершению вечеринки. В конце концов, я и не ожидал ее покорности, как бы мне этого не хотелось. А вот то, что она останется рядом со мной, это факт. Понаблюдаю за девчонкой, присмотрюсь и, возможно, пойму, что меня к ней так манит. Да, она особенная, не похожа на других, но разве внешность и вспыльчивый характер способны меня притягивать? Причем настолько, что я готов терпеть ее выходки. Что за хрень со мной происходит? Захлопнул папку с документами и устало откинулся на спинку кресла. 7 часов. Уже и домой пора. Но это сейчас придется разгонять там всех. Нет, рановато будет. Я уверен, что Карина ждет меня, чтобы швырнуть очередную гадость. Поэтому я позлю ее подольше. Пусть ждет. Ей полезно немного понервничать. Алло, Дэн, привет. Не сильно занят? «Приветствую, друг. Я в баре на набережной. Подкатывай, всегда рад. Скоро буду». Я сбросил вызов и нагло ухмыльнулся. «Пару часов отдохну, а там и за воспитание примусь». В итоге в клубе я проторчал около 3 часов. И уже в 10 часу возвращался домой, когда мне поступило сообщение от Жвавого. «Что, млядь? Босс, квартира горит, пожарный уже на месте». «Твою мать, первый день, а уже такая херня!» Я тут же дал по газам и, игнорируя знаки, говорящие о допустимой скорости в городе, обгонял все автомобили, попадающиеся на моем пути. Черт, как назло, куча машин. Хоть бы с девчонкой все было хорошо, а то еще этих проблем мне не хватало. Ладно, хер с ней, с квартиры я отремонтирую, только бы Карина не пострадала. «Ну что за девчонка? Вечно ищет проблемы, приключения, ни дня не может прожить спокойно. Оторва». Помню, как увидел ее впервые. Приехала за Линкой, а она с этой стервой разговаривает. Обе хмурые, обе красивые, но очень разные. Меня еще тогда блонди зацепила, а как увидел ее на вечеринке по случаю открытия салона, так вообще башню снесло. Правда, как рот открыла, желание появилось заткнуть его, да так, чтобы получить двойное удовольствие. А теперь эта заноза сожгла мою квартиру. Ну вот спрашивается, какого хера? Вместо обычного часа я до дома добрался за 30 минут. Бросил незакрытое авто и рванул во двор, взглядом пытаясь отыскать Карину. На все похер, только бы с ней ничего не случилось, не прощу себе. Услышал плач и, обернувшись, увидел девчонку на детской площадке на качелях. Она ревела, склонив голову и обняв себя за плечи. Вот это да, такую я видел ее впервые. Рядом стоял Дмитрий, пытаясь ее успокоить, и поглаживал по плечу. Меня передернуло всего, и я прошел к Карине. «Свали!» — рыкнул на Димку, и тот сразу же отошел в сторону. Карина замолчала, но голову так и не подняла. «Допрыгалась? А я ведь мог тебя отправить домой и забыть навсегда». «Прости, я не знаю, кто это сделал, но мне очень стыдно». «Конечно тебе стыдно, чудище лохматое. Вот скажи, какого хера тебе не сиделось на попе ровно? Почему вечно нужно что-то учудить?» «Я все возмещу. Я найду способ». Она снова всхлипнула, а я достал сигарету и прикурил. «Найдешь. Поедешь со мной в командировку. Спутница мне нужна». «Что? Нет, я не буду твоей подстилкой». «Блонди, лучше заткнись, иначе в СИЗО на 15 суток тебя сдам». «Лучше СИЗО, чем подстилкой». Я только вздохнул громко и посмотрел на окна своей квартиры. «Спутница не шлюха. Поехали, приютишь у себя. Поехали, поехали», — подтвердил я, заметив ее удивленный взгляд. «Начнешь возмещать убытки, спать-то мне надо где-то». Я молча пошел к своей машине, зная, что Карине деваться некуда. Она пойдет за мной. Про то, что я мог спокойно снять номер в отеле, благополучно промолчал.